Глава 4. Обнаружение себя или прыжок веры. Почти три тысячелетия философия пытается найти ответы всего на несколько ключевых вопросов. Со времен Парменида и Гераклита мы пытаемся понять, что такое мир, в котором мы живем. Этот раздел философии получил название онтологии и состоит из множества теорий об устройстве бытия, что лежит в основе всего – космический порядок, мир идей, Бог, теория вероятностей. И почему все так, а не иначе? Ответа, понятно, до сих пор нет. Это вопрос веры. Поэтому встал вопрос об истинности наших суждений. Декарт, Юм, Кант подвергли ревизии наш разум, пытаясь понять, как вообще возможно достоверное знание, где границы нашего понимания. Этот раздел философии называется гносеологией, наукой о познании. Мы усомнились в своих представлениях о мире, и начала развиваться наука. И это стало для философии самым настоящим ударом. Да что там, для философии это стало ударом по человеку. Если прежде мы ощущали себя венцом божественного творения, то теперь оказалось, что мы лишь говорящие обезьяны с шарика, затерянного на далеком краю Вселенной. Кто мы? Зачем мы вообще живем, на что нам опираться и что делать? Конечно, для большинства людей эти вопросы лишены смысла. Они ими просто не задаются. Живут, как живут, рождаются, страдают и радуются, тревожатся, а затем умирают. Какой смысл спрашивать себя о себе, если правильного ответа все равно нет? Ну а если кто-то его раздобудет, то уж верно об этом всем сообщат. В общем, зачем лишний раз напрягаться? Философия же окончательно совершила антропологический поворот, который начал еще Сократ. Если с миром проблемы не решить, а знание не может быть истинным, то все-таки остается вопрос о том, что же такое человек. Ответов оказалось много, но их общее настроение оптимистичным назвать трудно. Мишель де Монтень в традиционной для себя манере подметил: «Человек – изумительно непостоянное, поистине непонятное и вечно колеблющееся существо». Выдающийся математик и философ Блез Паскаль сравнил человека с тростинкой, самой слабой в природе. А трагический датский философ Сёрен Киркегор иронично заметил, что все наши достижения – лишь выигрыш в лотерее. Нам нечем гордиться. Мы можем лишь испытывать страх и трепет перед запредельным. Наконец, великий немец Фридрих Ницше, страдающий, одинокий и вечно мечущийся, приходит к совершенно неутешительным выводам. Завещание его «Заратустры» звучит так: «Человек есть нечто, что должно быть превзойдено». Объявленная им смерть Бога вогнала философию в самую настоящую паранойю. Этот период так и называют – «эпоха подозрения», когда мы стали сомневаться абсолютно во всем. Чарльз Дарвин развенчал идею замысла. Карл Маркс объяснил историю человечества слепой игрой экономических сил, а Зигмунд Фрейд показал, что опираться на сознание смешно, ведь нами управляет бессознательное, которое мы даже не в силах понять. Дальше хуже. Людвиг Витгенштейн доказал, что мы ограничены языком, а все наши философские вопросы – лишь бессмыслица, тавтологии, глупые языковые игры. Мишель Фуко показал, что все наше понимание мира и самих себя – лишь линии дискурсов, нарисованные на прибрежном песке. Впрочем, философов совершенно перестали слушать. Да и зачем разводить весь этот пессимизм, если, объективно говоря, мы никогда так хорошо не жили, как сейчас? Как убедительно доказывает один из ярчайших интеллектуалов современности Стивен Пинкер, нам радоваться надо. Еды предостаточно, продолжительность жизни растет, наука и экономика процветают, а потому просто скажите спасибо, что вам так повезло, и хватит ныть. И это какой-то невероятный парадокс. С одной стороны, вроде бы все хорошо, а с другой – рост тревожных расстройств, депрессий и суицидов. Как-то странно. Вы не находите? Впрочем, странности тут никакой нет. Пока мы боролись за выживание, пока мы верили в светлое будущее, хотя бы и после смерти, в Царстве Небесном, у нас была цель. Тоннель был темным, но свет в его конце манил и обещал надежду. Но затем в комнате вдруг зажгли свет, и мы обнаружили, что все это время просто галлюцинировали, стянутые смирительной рубахой на койке в психиатрической клинике. А манивший нас до этого чудесный свет все это время падал через маленькое смотровое окошко в двери. И лучше всего, как мне кажется, об этом говорит все тот же Фридрих Ницше, который был не только великим философом, но и хорошим поэтом. Тем идеал священен и велик, что мы достичь его вершин не в силах, но юноша и дева и старик перестают томиться им в могилах. Как радуга сияет идеал. Мы все знаем, что радуга – видение, но идеал так мощно б не блистал, когда свои мы поняли стремление. Он навсегда б, как метеор, угас, когда б мы все пришли к его вершине, и вера в жизнь и свет исчезла в нас, и мы все умерли бы, тоскуя о святыне. Так что нет, я не сгущаю краски. Напротив, я пытаюсь от них избавиться. Пусть современная наука о мозге и сознании еще недостаточно хороша, чтобы ответить на любой наш вопрос, но ее достижений достаточно, чтобы мы, наконец, могли взглянуть правде в глаза. Если уж вы задались вопросами о том, кто вы и в чем смысл вашей жизни, они больше вас не оставят. Они будут требовать от вас ответа. И вы или навечно останетесь в плену этих кошмарных сновидений, или все-таки решитесь проснуться и включить свет. Ловушка странной петли. Мы заперты в бесконечном цикле саморефлексии. Постоянно думаем о себе, анализируем свои чувства и поступки. Мы словно заезженная пластинка, строим планы, вспоминаем прошлое, грезим о будущем. Замкнутый цикл. Нам кажется, что когда-то мы все-таки наткнемся на нужный ответ, и тогда сможем наконец успокоиться, но это не просто иллюзия, это ловушка. В мире тотальной дипфейк-реальности можно до бесконечности создавать новые и новые истории о себе. Новые фото в соцсетях, новый статус, новая работа, новые отношения – все это лишь внешние проявления этого. Мы меняем декорации, состав труппы, но пьеса остается той же самой. Главный герой все тот же, наше «я». Мы постоянно анализируем себя. Правильно ли я поступил? Что обо мне подумают? Что мне делать? И прочее, бла-бла-бла. Осознайте, что происходит. Наше «я» возникает как результат самосознания. Но что такое это самосознание? Это сознание, обращенное на самого себя. По сути, это рекурсия, возвращение к тому, что уже было. В действительности ничего не происходит, но возникают петли одна, вторая, третья, и мы считаем эти виртуальные петли собой. Если вы примерно представляете себе, как вязать на спицах, то знаете, каждая следующая петля должна захватить предыдущую. В результате осуществляется одно и то же действие раз за разом, но полотно продолжает расти и расти. Вы можете прибегать к разным трюкам, чтобы добиться каких-то особых узоров, но, по существу, это то же самое. Физик и философ Дуглас Хофштаттер так и назвал свою книгу «Я – странная петля. Бесконечная рекурсия». Воспользуемся другой метафорой. Представьте, что вы оказываетесь в лифте, все поверхности которого выполнены из зеркала. У вас возникает удивительная иллюзия. Пространство кажется бесконечным, и все оно наполнено вашими изображениями, которым нет конца. В какой-то момент вы перестаете понимать, какое отражение первично, а какое вторично, какой вид сверху, а какое сзади. Сама реальность начинает пропадать, растворяется в бесконечной игре взаимных отражений. Вам нужно посмотреть на себя, чтобы не сойти с ума. Но в том-то все и дело, что себя вы увидеть не можете целиком. Только руки, туловище, ноги. И вы вглядываетесь в зеркала, но там снова только слепки, наброски. Вы вроде бы и там, в этих отражениях. Но вы все равно не видите цельного образа. Вы есть, и вас нет. И нужно делать следующий стежок, а за ним следующий, и снова переход хода, продолжая дурную бесконечность странной петли. Поскольку мы создали некое представление о себе, мы вынуждены им заниматься. Наше «я» можно сравнить с домашним питомцем. Мы заводим его, чтобы порадовать себя, потому что нам плохо, нам одиноко. Но как только он у нас появляется, мы вступаем в бесконечный цикл взаимодействия с ним, мы играем уже в его игру. Да, кому-то повезло с его питомцем. Он тихий и спокойный. Но что, если он грызет мебель, гадит по углам, не спит по ночам, требует постоянного внимания, а вы не можете покинуть дом, пока не вычистите свою одежду от шерсти? Если вы на все это, как говорится, не подписывались, то затея завести себе такого друга напоминает какое-то безумие. Однажды меня попросили проконсультировать молодого человека, который постоянно заводил львов. Нет, я серьезно. Есть целый теневой рынок покупки и продажи диких животных. Так вот, этот парень раз за разом покупал очередного львенка и возился с ним, как с милой игрушкой, параллельно зарабатывая тем, что сдавал его для фотосессий. Но львята имеют свойство превращаться из милых созданий в полноценных хищников с огромной пастью, когтями и весьма специфическим нравом. Обычно таких львов-переростков, взятых на воспитание потехи ради, сдают в частные зоопарки. Но этот молодой человек настолько привязывался к очередному питомцу, что его родственники начали бояться за его жизнь. С горем пополам, буквально с боем они добивались, чтобы очередной половозрелый хищник оказался наконец за решеткой. Это разбивало хозяину сердце. Он божился, что больше никогда не повторит своей ошибки и не заведет нового дикого зверя. Но проходило всего пара месяцев, и в его квартире снова появлялся очередной львенок, и все повторялось заново. К сожалению, парень страдал умственной отсталостью. Несмотря на то, что ему было уже 28 лет, и выглядел он очень внушительно, его разум остался на уровне 9-10-летнего ребенка. В школе он дважды был второгодником и, по сути, формально получил среднее образование. Но родители не хотели замечать этого. Парень добрый, хороший, любит животных, а то, что не Эйнштейн, ну не всем же им быть. И только странное увлечение сына львами заставило родителей уже далеко не юного натуралиста искать помощи у психиатра. Мы все до боли напоминаем этого незадачливого молодого человека. В раннем детстве мы заводим себе «я», потому что нам с ним здорово. Это же так круто – ощущать, что у тебя есть «я». Но это мило и безобидно, только пока мы маленькие, пока до нашего «я» никому нет никакого дела. Но в конце концов мы оказываемся во взрослом мире, где к нашему «я» возникает уже множество вопросов. Да и само наше «я» растет вместе с нами, и о нем все сложнее заботиться. Раньше ему было достаточно получить новую игрушку или выступить со стишком на детском утреннике, а теперь ему нужны квартиры, машины, статусная карьера, уважение окружающих и, конечно, великие свершения. Но оно всегда голодно, и мы не перестаем наворачивать его петли. Чем больше мы получаем, чем большего достигаем, тем наше «я» становится больше. Теперь, оглядываясь на него, мы видим перед собой вечно голодного монстра, но мы не замечаем ничего странного и необычного. Мы привыкли защищать наше «я», заботиться о нем. Почему мы должны обращать внимание на незначительные перемены? Перемены в нашем «я» и в самом деле кажутся нам незначительными. Они происходят по чуть-чуть, но каждый день, каждый месяц, каждый год. Это как с собственными детьми. Совершенно непонятно, в какой именно момент они вдруг стали самостоятельными личностями. Казалось, еще вчера они ходили пешком под стол, а ты вытирал им яблочное пюре с личика. А тут на тебе, университет, и до свидания, дорогие предки. Полотно нашего «я» плетется всю жизнь, петля за петлей. А мы даже не осознаем, каким огромным оно стало, ведь мы всегда заняты конкретной петлей. Не замечаем мы и того, как нитки, которыми мы только начинали его плести, уже давно разрослись до корабельных канатов. Наше «я» буквально придавливает нас, определяет всю нашу жизнь. Мы видим перед собой лишь его, мы живем им. Но даже осознание этого странного безумия не помогает. Ведь само это понимание – часть нашей странной петли. Мы пытаемся освободить себя от самих себя и удивляемся, что у нас не получается. Каждая мысль о том, как избавиться от ненужных, бессмысленных страданий – это новое обращение к «я», а потому и виток спирали, новая петля. Кажется, что продумав все до конца, мы сможем выбраться из этого порочного круга. Но у порочного круга нет конца. Он круг. Вечное возвращение. Разумом можно понять, что твои страхи нереальны. Ты не умрешь от приступа панической атаки, тебя не бросят и не предадут просто потому, что ты сегодня неважно выглядишь, тебя не уволят с работы из-за одной ошибки, а если и уволят, то, возможно, это даже к лучшему. Рассуждая последовательно и логично, конечно, можно понять, что бояться нам особо нечего. Но если эмоция уже запущена, она делает свой круг, несмотря на это наше понимание. Если нам страшно, мы будем бояться, даже если умом понимаем, что бояться нам нечего. Это как с фильмом ужасов или каким-нибудь триллером с расчлененкой, лежа на диване перед телевизором в своей собственной квартире, вы ничем не рискуете, но страх схватывает вас изнутри. Можно осознать также и то, что наши обиды на других людей, конфликты с ними, наше беспокойство о том, как мы выглядим в их глазах, и переживания по поводу того, что они о нас думают, лишь наши собственные проекции. Но мы все равно будем страдать, подсознательно подыскивая доказательства в пользу того, что все наши предположения оправданы. Иными словами, решить проблему нашего «я» тем же способом, которым мы его создали, это мартышкин труд, суеты много, толку ноль. Да, нам кажется, что мы есть, что наше «я» – это что-то действительное, подлинное. Но это лишь эффект странной петли, а наше «я» – лишь эхо изначального бытия, повторяющее само себя и исчезающее в нем. Попробуйте повторять одно и то же слово, долго и вслух. Вы очень скоро заметите, что в вашем собственном ощущении это слово теряет всякий смысл, начинает казаться какой-то тарабарщиной, глупым звуком. Именно так мы заболтали свое бытие, слишком долго повторяя «я, я, я». Не пора ли нам очнуться? Наше сознание устроено как бесконечная рекурсия, все наше восприятие мира – лишь танец с собственными тенями. Наконец, любая попытка выйти из этого круга создает новый круг. Почему мы продолжаем придавать смысл своему «я»? Знак Урабороса – змей, кусающий себя за хвост, возможно, древнейший из всех мифологических символов. Мы даже не знаем, где этот образ впервые возник, в какой цивилизации и на каком континенте. Мы встречаем его везде – в Древнем Египте, у ацтеков, в Греции, Скандинавии, Индии, Китае и у африканских племен. Но что в этом знаке? Может быть, настоящая свобода заключается не в том, чтобы разорвать эту странную петлю? Может быть, нам, наконец, нужно понять, что смотреть надо не по ходу петли, не на бесконечное повторение, а в образуемый ею просвет, что если это вообще не петля, а лишь пульсация экзистенции нашего присутствия в мире. Во второй половине XIX века Фридрих Ницше пережил озарение, которое, по его собственному ощущению, буквально преобразило его изнутри. Во время долгой прогулки у альпийского озера Сильваплана, стоя у огромного пирамидального камня, он вдруг ощущает прикосновение вечности. Ему видится мир как бесконечный цикл, где все события повторяются снова и снова. Эта мысль, признается Ницше в «Веселой науке», самая тяжелая из всех мыслей, и предлагает своему читателю провести такой мысленный эксперимент. Что, если бы днем или ночью подкрался к тебе в твое уединеннейшее одиночество некий демон и сказал бы тебе: «Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен будешь ты прожить еще раз и еще бесчисленное количество раз. И ничего в ней не будет нового, но каждая боль и каждое удовольствие, каждая мысль и каждый вздох и все несказанно, малое и великое в твоей жизни должно будет наново вернуться к тебе». И все в том же порядке и в той же последовательности. Вечные песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова, и ты вместе с ними – песчинка из песка. Разве ты не бросился бы навзничь, скрежеща зубами и проклиная говорящего так демона? И дальше Ницше задает, пожалуй, главный вопрос. Овладей тобою эта мысль, она бы преобразила тебя и, возможно, стерла бы в порошок. Вопрос, сопровождающий все и вся. Хочешь ли ты этого еще раз и еще бесчисленное количество раз? Величайшей тяжестью лег бы на твои поступки? Или насколько хорошо должен был бы ты относиться к самому себе и к жизни, чтобы не жаждать больше ничего, кроме этого последнего вечного удостоверения и скрепления печатью? Этот вопрос о значимости каждого момента нашей жизни, каким он должен быть, чтобы мы согласились на бесчисленное его повторение? Вот вопрос, который ставит перед нами Фридрих Ницше. Есть ли вообще такой момент в нашей странной петле «я», который мы были бы готовы переживать несчетное число раз? Идея, что мы живем в вечной петле, а значит, каждый момент нашей жизни будет повторяться и повторяться, если как следует ее осознать. Сама по себе должна вселять в нас ужас. Наше «я», его рекуррентность, его обращенность на самого себя в акте самосознания – это и есть самый настоящий кошмар, взывающий к пробуждению ото сна. «Я как рычаг». Как ни крути, нам придется вернуться в детство, в момент того самого большого взрыва, который положил начало вселенной нашего «я». Ключевым событием в самом деле был конфликт. Конфликт наших желаний с волей других людей, которые препятствовали нам в их удовлетворении. Именно в этом конфликте мы впервые и провозгласили собственное «я». До этого момента мы находились в неконтролируемом потоке переживаний. Они просто несли нас по волнам своим. От радости к интересу, от страха к чувству защищенности, от физического дискомфорта к чему-то приятному. Между нами и миром не существовало границы, все в нем происходило само собой. Если нам было плохо, мы просто орали, как резаные, а потом что-то случалось, и нам становилось хорошо. Однако постепенно в этом мире стали проявляться фигуры важных для нас людей. Тогда мы их еще не воспринимали так, как мы сейчас относимся к другим людям. Они были для нас носителями обстоятельств нашего бытия, делали нас счастливыми или расстраивали. Обычные предметы не двигаются сами по себе, тогда как эти фигуры сами по себе приходили в движение, действовали по какой-то своей внутренней воле. И даже если ребенок еще не понимает причины этого, он знает, что они могут поступать так или эдак, а потому существует выбор. Сначала мы пользовались этим инстинктивно, нам было плохо, и мы просто кричали, чтобы получить помощь. Однако достаточно быстро мы смекнули, что наступление дискомфорта можно избежать, если остановить его, так сказать, на дальних подступах. Именно поэтому мы начали строить отношения с другими людьми. Сначала мы действовали тоже исключительно рефлекторно, но постепенно наша попытка повлиять на других людей в собственных интересах становилась все более и более осознанной. Мы хотели научиться управлять окружающими нас людьми, чтобы, когда нам это потребуется, мы могли воспользоваться их возможностями, дать им соответствующую команду. Но это не всегда срабатывало. Мы обращались к ним, сигнализировали о своей проблеме, однако же все чаще эти существа почему-то не поступали так, как мы того от них ждали. Они не слушались нас. То есть мы видели возможность, мы обращались к ним, но они отказывались подчиняться. Почему? Конечно, все то же самое происходило и раньше, но наше внимание тогда было еще неустойчивым. Если у нас что-то не получалось, мы, будучи в потоке своих переживаний, просто переключались на что-то другое. Но постепенно ситуация стала меняться. Желание или дискомфорт из-за того, что наш мозг продолжал развиваться, стали словно бы застревать в нас, и переключение внимания перестало срабатывать. Вот тут-то мы и ощутили всю глубину трагедии. Мы пережили шок. Оказалось, что существа, от которых зависит наше внутреннее состояние, наше самоощущение, сама наша жизнь, способны предать нас. Кризис 3 лет – это кризис нашей исторгнутости из бытия ощущений в суровый и непредсказуемый, полный обмана и жестокости мир людей. Через скорлупу нашего телесного «я» с болью проклюнулось наше социальное «я». Утратив доверие, оно начало сражаться за самого себя. Случилось то, что делает человека человеком со всеми его минусами и плюсами. Ребенок вошел в социальное пространство и начал активно пользоваться языком как инструментом, как орудием. Лев Семенович Выгодский первым предложил эту гениальную аналогию. Обезьяна сделала невероятный скачок в своем развитии, взяв в руку палку, а человек, воспользовавшись знаком, словом языка. Язык позволил ребенку управлять не столько внешним миром, тут подошел бы и обычный крик, сколько самим собой. Стоит ли удивляться, что первым его осознанным и присвоенным себе словом орудием стало слово «я»? «Я хочу», «я не буду», «я сам». Все это инструменты управления собой в мире других. Да, другие пока для него лишь функциональные существа. Но он уже строит с ними отношения. Пытается заговорить им зубы. Выклянчивает, выпрашивает, высказывает недовольство, ругается. Ребенок пользуется словом «я» как рычагом, которым он как бы вынимает себя из пространства бытия. Влезает с помощью этой палки, этого социального шеста, в мир других, в социальное пространство. Но мир, в котором он в результате оказывается, это темный лес, полный непонятных ему существ. Его внутренний мир начинает заселяться уже не просто чувственными образами других людей, но их значением в его жизненном пространстве. Вот откуда эти детские манипуляции, которым мы, взрослые, даже не знаем, как противостоять. Итак, дело сделано, ребенок вошел в социальный мир, который не существует в объективной действительности. Отношения между людьми на деле – лишь то, что происходит внутри каждой отдельно взятой головы. Это не веревки, которые связывают людей, и не стены, которые их разделяют. Это чувства, которые мы испытываем каждый в себе и сам по себе. У нас был физический, телесный мир, а теперь наш мир стал виртуальным, представляемым, выдуманным. И чтобы держать эту шаткую конструкцию, не имеющую объективных подпорок, мы должны поверить в слова, полностью довериться им, начать играть в большую языковую игру, начавшуюся со слова «я». Границы мира. Проблема в том, что язык не совпадает с реальностью. Его задача функциональная. Он помогает решать задачи в реальности, а насколько он ей соответствует, уже дело десятое. Если справляется, то и хорошо. Главный принцип любого правителя – разделяй и властвуй. Вы не можете править целым. Вы должны разбить его на части. Вы должны их противопоставить друг другу. Вы должны создать между ними конкурентные отношения. Именно по этому принципу и работает язык. Каждое его слово выхватывает из мира свою часть реальности. Реальность, конечно, умирает в этом слове, но это уже детали. В конце концов, объемы реальности неисчерпаемы, а с помощью языка ее можно нарезать разными способами и множество раз. В результате, осваивая язык и социальный мир, ребенок вместо своего прежнего целостного ощущения бытия оказывается в фиксированном манеже со множеством игрушек, отдельных осколков, фрагментов, слепков, которыми он с тех пор выкладывает мозаику своей жизни. Итак, в основе нашего преображения лежат эти два специфических механизма. Противопоставление себя другим людям и противопоставление смутных, текучих ощущений и восприятий словам языка. Нетрудно заметить, что и в том, и в другом случае мы замаемся прокладыванием виртуальных границ. Как гениально пишет Людвиг Витгенштейн в своем логико-философском трактате. «Философское «я» есть не человек, человеческое тело или человеческая душа, о которой говорится в психологии, но метафизический субъект, граница, а не часть мира». Граница, а не часть мира. В реальном мире нет никаких границ, а есть лишь области контакта. Они не разделяют, они сами по себе функциональны. Два знаменитых биолога Умберто Матурана и Франциско Варелла написали в свое время ставшую культовой книгу «Древо познания». В ней они ввели понятие аутопоэзиса – уникальной способности, обеспечивающей возможность жизни, принцип создания и поддержания своих границ. Элементарная структура, биологическая клетка, отделена от окружающей ее внешней среды мембраной. Клеточная оболочка позволяет ей поддерживать свою целостность. И дальше мы видим целую иерархию новых и новых границ у группы клеток, составляющих орган, у отдельной особи, у стаи. Этот принцип распространяется на все живое. Мы буквально не можем иначе. Хочешь строить – делай границы, разделяй и охраняй. Но мы снова приписываем миру свою логику. Для нас граница – это противостояние. В реальности же граница – это просто пространство взаимодействия с окружающим миром, своего рода рынок натурального обмена. Клетка постоянно обменивается с внешней средой веществами и энергией и не может существовать без этой среды. Если вы фактически отделите клетку, вынете ее из внешней среды, поместите ее в вакуум, она моментально погибнет. И то же самое ждет любую более сложную биологическую систему. Мы с вами, как живые существа, не можем существовать без атмосферы и ее давления на нас, без внешней температуры, не говоря уже о воздухе, воде или пище. Так где же располагаются наши реальные границы? Их нет. Звучит парадоксально, контринтуитивно, противоречит, как нам кажется, здравому смыслу. Конечно, куда бы мы ни посмотрели, мы везде видим границы. Однако же это лишь иллюзия, созданная нашим мозгом. Граница – не разделение, а лишь область перехода. Это вообще фундаментальный принцип работы мозга. Способность фигуры на фоне создавать те самые гештальты или ситуации. Выдающийся психолог-экспериментатор Вольфганг Келлер выявил и показал этот феномен на примере куриц. То есть, извините, на примере куриных мозгов. Но человек пошел, конечно, куда дальше курицы. Он научился видеть границы, которые нельзя определить никаким образом. Например, пресловутые личные границы, где их посмотреть, как их пощупать. Нет ответа, надо догадаться. Или когда нам говорят, что мы перешли все границы, что именно мы перешли? Где этот магический Рубикон? Само выделение несуществующих в реальности границ – это наш способ адаптации. Это случайная эволюционная уловка, давшая мозгу неисчислимое множество преимуществ наряду с временным и пространственным восприятием, которые без тех самых границ просто невозможны. Однако, как выясняется, если переусердствовать, то границы превращаются в клетки, с которыми мы себя и начинаем ассоциировать, реагируя на нарушение своих границ телесных, социальных, сознательных, как будто бы они – это мы сами. А любой вопрос касается жизни и смерти. Представьте себе это на секунду. Ваше тело не имеет границ. Ваши социальные отношения не имеют границ. Наконец, само ваше сознание безгранично. Вне всяких преувеличений так и должна выглядеть святость. Именно так на самом деле о ней и говорят, что это ощущение своего единения со всем живым, со всеми людьми и с космическим сознанием. Возьмите хоть Серафима Саровского, у землянки которого столовались зайцы, лисы, волки и медведи, или учение о сострадании ко всем живым существам, о котором проповедовал и которому следовал Гаутама Будда. Да, если вы не видите границы, вы безграничны. И на самом деле вы их не видите, они просто выдуманы вашим мозгом, его языковым сознанием. Само ваше «я», как говорит Витгенштейн, не часть мира, а его граница. Так есть ли у вас «я»? Иллюзия страдания. Оглянитесь вокруг. Что вы видите? Мир, разделенный на отдельные предметы и явления. Стол, стоящий перед вами, отделен от стены. Стена отделяет одно помещение от другого. Окно – граница между здесь и там. Все разделено. Все имеет свои пределы и очертания. Но где на самом деле проходят эти границы? Попробуйте их найти не в своем представлении, а в самой реальности. Тот момент, когда заканчивается одно и начинается другое. Черту, отделяющую вещь от пространства вокруг нее. Вы не найдете их, потому что их нет. Неживая природа не знает границ. Это континуум вещества, которое преобразовывается и трансформируется под действием общего закона. От кванта света, излучаемого Солнцем, до мельчайшей песчинки на берегу моря – это единый поток бытия. Всякое выделение единиц, квант, песчинка, берег, море – это сущности нашего сознания. Это слова, а не реальность. Мы сами создаем эти границы, разделяя целостный поток реальности на отдельные фрагменты. Именно в этом моменте, в самом акте разделения, рождается то, что мы называем страданием. Нам кажется, что мы защищаемся установлением границ, но парадокс в том, что чем больше мы защищаемся, тем больше страдаем. Каждая новая граница – это новый источник тревоги, новая возможность боли. Мы строим стены, чтобы чувствовать себя в безопасности, не замечая, что становимся их пленниками. Три фундаментальные операции нашего мышления. Дифференцировка, то есть обнаружение сходств и различий. Анализ, то есть разделение целого на части. Наконец, концептуализация. И все они, вглядитесь в них, подумайте, устанавливают границы. Странно ли, что мы постоянно страдаем? Нет, потому что поток мысли ни на мгновение в нас не останавливается, даже во сне. Мы используем дар мышления, чтобы создать все более сложные системы защиты, все более изощренные способы разделения реальности, не видя, что именно это и делает нас уязвимыми, а потому несчастными. Мир – лишь непрерывный поток изменений, где все связано со всем. Но, устанавливая границы, мы отрезаем себя от мира. Где граница ветра, который сорвал лист с дерева, и где граница волны, на которую он упал? Но сколь бы мы ни пытались отгородиться от мира, мы лишь производим страдания. Что же нам делать с нашим мышлением, чтобы избавиться от страданий? Мы должны вспомнить, что философ Франц Брентано, а вслед за ним Эдмунд Гуссерль, определили существо мышления через понятие интенциональности. Термин происходит от слова «интенция» – направленность на объект. В самом деле, мы постоянно мыслим что-то, некое нечто. Само наше мышление – это выделение фигур из фона, отграничивание их и дальнейшая игра с получившимися фиктивными штуками в бесконечном калейдоскопе нашего мозга. Вечное возвращение того же самого, превращающееся в дурную бесконечность. Тот ли сейчас миг, повторение которого вы бы желали себе на протяжении вечности? Нет, ни один из них нас не устроит, ни одна петля на деле не лучше и не хуже другой. Но что, если мы смотрим не на петлю, а в ее просвет? Что, если мы мыслим не объекты петли, а само свое мышление, или, как я говорю в методологии мышления, мыслим несодержательно? Да, мы не можем отказаться от мышления, а интенциональным мышлением мы лишь создаем страдания. Однако, мысля, само свое мышление – перед нами ураборос, круг, через просвет которого мы и обретаем свое бытие, соприкасаемся с миром. Мышление, занятое собой, освобождает нас от иллюзорного мира вещей, в котором мы лишь длим собственную иллюзорность. В игрушечном мире ненастоящих вещей, созданных нашим мозгом, мы живем ненастоящей жизнью. И пока мы соглашаемся играть в эту игру, мы сами лишь игрушка собственного мозга. Конечно, мы обречены на страдания, ведь мы не живем, а лишь мыслим свою жизнь. Эта игра позволила нам создать относительно комфортные условия существования, но лишь существование, не бытия. Нам больше не нужно спасаться от хищников, искать корешки или бегать по лесу за добычей. Мы выживаем, но не становимся счастливыми. Напротив, мы стали лишь все чаще задаваться вопросами о смысле своей жизни и предсказуемо не находим ответа. Страдаем, придумываем себе иллюзорные цели, чтобы заново пострадать. Правда в том, что в мире выживания нет смысла. А если мы уже и так выживаем, то в чем смысл? просто пройти уже предначертанный нам путь от рождения к смерти? Это стоит наших страданий? Хоть наши страдания и бессмысленны, это все равно страдания. Страдания, вызывающие сочувствие и сострадание, потому что нет ничего хуже, чем страдать незачем, без всякой цели и смысла. Если бы страдание к чему-то вело, что-то давало бы человеку, то оно было бы оправдано. Однако если оно ни к чему не приводит, а лишь самовоспроизводится, то это и есть ад, который мы изо дня в день создаем для самих себя. Мы разъяли тело мира выдуманными границами, обложились обрезками этих карт реальности и расстраиваемся, что не знаем, куда нам идти. Что это, если не подлинное безумие разума? И пока не осознаем всей этой игры, мы будем страдать, а жизнь тем временем пройдет для нас в страшном сне бессмыслицы. Или, как красиво сказал об этом Мартин Хайдеггер, в забвении бытия. Просвет бытия. Мы погружены в повседневность, захвачены собственным галлюцинозом образов и представлений, придуманных слов и выдуманных отношений с такими же, как мы, пациентами нашего общего, цивилизационного сумасшедшего дома. Нам кажется, что мы такие серьезные, обстоятельные, решаем какие-то суперважные задачи, что-то постоянно варим в своей голове. Но, объективно говоря, мы лишь прокручиваем в тубусе игрушечного калейдоскопа битые цветные стекляшки гештальтов своего мышления. Само устройство нашего мозга, конструкция его зеркал, которые я описал в книге «Машины мышления», создает эту оптическую иллюзию, видимость прекрасных изображений. И весь этот калейдоскопический галлюциноз создается нашим мозгом просто потому, что ему нужно чем-то заниматься. Таков мир сущего. Всего существующего для нас в нашем же собственном представлении лишь потому, что мы это выдумали. Мартин Хайдеггер говорил, что в этом выдуманном сущем мы захвачены повседневностью. Наши представления служат утилитарным целям, и он даже придумал для этого специальное слово – подручность, то, что находится у нас под рукой, то, чем мы пользуемся. Подручность создается орудиями слов, о чем писал Лев Семенович Выгодский. И этот мир подручного, сознания, языковых орудий – та самая дурная бесконечность. Мы переходим от одного представления к другому, никогда не соприкасаясь с самим бытием. Наше сознание, наше мышление – в привычном его понимании, лишь расчетная машина, которая постоянно что-то калькулирует, вычисляет. Мы решаем практические задачи, ловко орудуя понятиями и представлениями. Тубус калейдоскопа крутится и крутится. Но если сущее – это наша иллюзия, галлюциноз мозга, то где же подлинная реальность? Ее-то Хайдеггер и называет бытием. Помните этот экзистенциальный вопрос – быть или казаться? У Шекспира в «Гамлете» принц датский формулирует этот вопрос еще проще – быть или не быть. Казаться или не быть – это находиться в плену собственных иллюзий, галлюцинаций своего сознания, всего суетного и подручного. Быть – это освободиться от этого плена. И, конечно, сама возможность этого освобождения повергает нас в ужас. Ведь это значит отказаться от всего подручного, от всех наших представлений, от того, что кажется нам действительно существующим. Отступить от сущего – это, если угодно, прыжок веры, который Мартин Хайдеггер и называет ужасом ничто. Мы привычно спасаемся от этого ужаса в повседневности, в болтовне, в суете сущего. Потому только ужас способен вытолкнуть нас за пределы сущего к подлинности бытия. Парадоксальным образом, когда все наши обычные смыслы и значения рушатся, когда мы теряем все ориентиры, происходит тот самый просвет бытия. И это не какое-то новое знание или понимание. Напротив, это момент, когда все наши привычные знания и понимания обнаруживают свою пустотность, необоснованность, иллюзорность, просто кружатся по петле Урабороса. И в этом ужасе мы впервые сталкиваемся с тем, что всегда было здесь, но оставалось скрытым от нас за пеленой наших представлений с самим бытием. Ужас открывает нам, что мы – это и есть просвет бытия, не петля, а наши отношения с миром в ее просвете. Если я, как говорит Витгенштейн, это граница мира, то мы, не отрицая себя, можем стать просветом, линзой, через которую свет бытия преломляется бесчисленностью цветов нашей жизни. И чем выше уровень нашего осознания, чем шире обзор нашего несодержательного мышления, тем больше наш просвет и тем богаче спектр цветов мира, открывающегося нам в бытии. Та самая подлинность. Путь героя. В каждой древней культуре мы находим миф о перерождении героя. Для этого он должен покинуть привычный ему мир, пройти через разнообразные испытания и даже символическую смерть. Возрождаясь, он обретает дары подлинной мудрости, с которыми и возвращается в свой прежний мир, чтобы отныне уже помогать не себе, а другим. В рамках мифа это, конечно, просто красивая история, но ее универсальность с точки зрения аналитической психологии Карла Густава Юнга не случайна. По сути, перед нами формула внутренней трансформации – вызов, испытание, смерть, возрождение, служение другим. Да, многие аспекты теории Юнга кажутся мистическими, странными, коллективное бессознательное, архетипы, персона и тень, анима и анимус. Но эта мистичность не более чем аллегорическая форма изложения, и не следует понимать это слишком буквально. Конечно, описывая процесс индивидуации, или, как я предложил ее называть, самоактуализации, тот самый мифический путь героя, мы вынуждены прибегать к образам и метафорам. Речь идет о внутренней трансформации, а для этого в нашем подручном языке просто нет слов. Мы родились и живем, а потом умираем. Но внутри этого цикла мы можем пройти другой, умереть в своем представлении о себе, в наличном сущем, чтобы воскреснуть в своей подлинности, в просвете своего бытия. Вот почему итогом внутренней трансформации, по Карлу Юнгу, является реинтеграция нашей психики, которая, обретая внутреннюю целостность, дает нам ощущение подлинности. Юнг называет это самостью. Самость – это не наше привычное «я». Напротив, это то, что лежит за пределами всех наших представлений о себе, это центр целостной психики, который парадоксальным образом находится везде и нигде. Самость – это и есть просвет бытия. Мы сами как явление мира. Выдающийся исследователь культуры цивилизации Джозеф Кэмпбелл, вдохновленный работами Юнга, описывает этот процесс внутренней трансформации в своей знаменитой книге «Герой с тысячей лиц». Кэмпбелл детально разбирает структуры мифов, которые распространены под разными именами по всему свету, и обнаруживает эту единую структуру, историю путешествия к подлинности и призванию через символическую смерть и возрождение. Этот путь всегда начинается с так называемого «зова к приключению» – момента, когда привычный ему мир перестает удовлетворять героя. Что-то внутри него самого начинает требовать большего, чем простое существование в рамках известного, принятого, подручного. Момент, когда мы начинаем замечать иллюзорность своего существования, это и есть тот самый зов. Если все наши привычные ответы на вопрос «кто я?» перестают нас удовлетворять, у нас нет другого выхода, как начать путь, поиск своего действительного «я». Как и мифический герой, мы должны покинуть свой привычный мир прежних представлений о себе. Мы оставляем уютную, но тесную клетку своих убеждений, социальных ролей, привычных реакций, сражаемся с этими чудовищами, проходим через лабиринты, спускаемся в подземное царство. Наши страхи, наши привязанности, наше сопротивление изменениям – это препятствия, которые мы неизбежно обнаруживаем на своем пути. Все это маски персоны, которая взяла нас в плен в процессе нашего взросления и воспитания. Но главное испытание – это, конечно, встреча с ужасом, ничто, с собственной, как ее называет Карл Юнг, тенью. Тень – это все то в нас, что мы боимся в себе принять, Все то, что мы отбрасываем от себя, как постыдное, низменное, ненормальное. Конечно, мы всю жизнь хотели быть хорошими, мы жаждали любви и понимания. Поэтому, тщательно конструируя свое «я», мы всячески оберегали его от того, что кто-то может осудить, что кому-то может не понравиться, что мы сами стали в себе ненавидеть из-за этого. Так что да, это наша тень. Приобщившись к миру социального, мы буквально разрезали, разорвали, разграничили свое бытие на две половины. Первую из них мы считаем светлой. С детства мы воображаем себе, какими мы должны быть, чтобы понравиться другим, чтобы они нас приняли и полюбили. Это наше представление о себе, наша «я-концепция». Вторая наша половина – то, что мы считаем своей темной стороной. Проблема в том, что мы ее даже не осознаем. Это и в самом деле наша тень. Утилиты нашего неосознанного скрывают их в нашем подсознательном и бессознательном. Это наш внутренний демон, наш Мара-искуситель, наш подлинный ночной кошмар. Отталкивая его от себя, мы лишь усиливаем внутренний разрыв. Но как иначе? Разве мы можем принять его, подчиниться ему? Что, если он захватит? Поглотит нас? Да, звучит ужасно. Это, как ее называют, та самая темная ночь души. Пробуждение. Но чего именно мы боимся? Что повергает нас в этот ужас? Подумайте, мы боимся, что перестанем казаться хорошими и нас не будут любить. Однако же, чьей любви мы ждем? Чего одобрения и милости? Кризис 3 лет. Мы до сих пор ждем, что родители примут нас, несмотря на наше сопротивление. Наше «я» испытывало их любовь. И, конечно, родители, живущие в мире сущего и подручного, этот экзамен тогда провалили. Но тут нечему удивляться, они и не могли поступить иначе, и мы на их месте поступаем точно таким же образом. И что самое важное, именно так это и должно было случиться. Ведь именно это заставило нас покинуть блаженный мир неведения, изначальное бытие. Именно это вынудило нас ощетиниться, защищая свое «я». Именно это привело к тому, что мы создали весь этот монструозный галлюциноз нашего понятийного сознания. Как иначе мы смогли бы ощутить ту глубину страдания, что и вытолкнуло нас на путь? Что бы еще заставило нас рискнуть всей удобной и комфортной подручностью, иллюзией своего существования? И как без всего этого мы смогли бы различить свою тень, которую нам теперь предстоит принять? Герой сражается с персоной и тенью, демонами и чудовищами своего внутреннего мира, но он побеждает их не физической силой, а чистотой своего сердца. Он побеждает их любовью и добротой. Подлинное сострадание возможно лишь в том случае, если мы смогли проявить его к себе. Принимая себя полностью и целиком, более не разделяя себя на хорошую и плохую половины, мы не подчиняемся своей персоне, не склоняемся перед тенью, мы освобождаем их от самих себя. Эти наши внутренние демоны ужасны, лишь пока мы боремся с ними, сражаемся за свое эго, за свое требование к себе быть хорошим и к другим, чтобы они любили нас. Но что в этом нашем потаенном эгоцентризме хорошего? Неужели мы и правда думаем, что врать самим себе и требовать любви от других – это лучшее, на что мы способны, и это то, что мы должны защищать? Да, наше «я», даже самое красивое и прекрасное, выпистыванное в страхе о себе, и есть наш подлинный демон, и это то, что нам следует отпустить, а в мире подручного и сущего это значит умереть. В этой смерти нашего эго и есть путь к воскрешению нашего бытия, но на новом уровне, в новом смысле, в подлинности действительной жизни. В этой точке абсолютной неопределенности происходит то, что все мифы описывают как символическую смерть героя. В египетских мифах Осирис расчленяется на части Сетом и возрождается в горе. В греческих герои спускаются в царство мертвых. В христианстве Христос умирает на кресте, чтобы воскреснуть и тем самым принести людям благую весть о вечной жизни. Все это красивые метафоры. но они как нельзя лучше отражают тот принцип, без которого невозможно внутреннее пробуждение. Пробуждение, которое наступает только тогда, когда мы отпускаем все, что считаем собой. Это смерть, обретение чего-то большего, подлинного. Как зерно должно умереть, чтобы дать новую жизнь, так и наше ложное «я» должно раствориться, чтобы обнаружить свою подлинность, то, что Юнг называл самостью, а Хайдеггер – открытостью бытию. Возрождение – не возвращение к прежнему состоянию. Герой возвращается не в обычный мир. Пройдя через опыт растворения иллюзорного «я», мы, оставаясь в наличном и подручном, уже не пленники своих представлений, а свидетели чуда бытия. Кэмпбелл называл это «возвращением с даром». Герой приносит в мир то, что поможет другим. В нашем случае это само свидетельство возможности освобождения, живой пример того, что можно жить, не будучи захваченным бесконечной драмой страдающего «я». Философия жизни. Наше обыденное мышление, подручные образы нашего сознания – все это расчетные вещи. Это всегда остается в пределах сущего. Мы оперируем фиктивными понятиями, движемся от одной точки к другой, прагматично решая проблемы существования. Когда же в ужасе, ничто, рушатся все наши привычные опоры и ориентиры, мы впервые открываемся самому бытию. Это и есть подлинная свобода. Не свобода выбора между разными возможностями внутри сущего, а свобода от власти сущего как такового. В этом смысле свобода и истина, как изначальная несокрытость бытия, по-гречески «алитея», оказываются одним и тем же. Подлинная свобода достигается не утверждением себя и своего места в социальном мире, а через самоотречение. Только это освобождает нас от выдуманных нами самими образов других людей. Исчезнут ли другие люди в этот момент? Нет, напротив, мы впервые увидим их. Не те наши представления о них, с которыми мы с детства играем в странные игры по перетягиванию каната любви, а их настоящих. Когда мы прекращаем свои жалкие попытки господствовать над ними, они больше не являются предметами нашего мира, от которых нам что-то надо, от которых мы чего-то ждем. Напротив, мы обнаруживаем их в их бытии. Просвет бытия – это не только мы сами. Просвет бытия – это каждый человек. Да, большинство людей живут сущим, предметным, бытовым, подручным. Они пытаются казаться, вместо того, чтобы быть. Но если мы понимаем это, если мы сами ощутили радость освобождения в просвете бытия, разве захотим мы ограничивать кого-то другого? А разве же не освободимся мы таким образом сами? Вы, я думаю, часто слышите, когда говорят об отношениях с другими людьми: «не требуй, прими, не пытайся изменить». И нам не нравятся такие советы, они не помогают. Пока мы сами не свободны, эти рекомендации воспринимаются нами лишь как компромисс, как потеря. И только понимая, что освобождая других от своих притязаний, мы на самом деле освобождаемся сами, мы перестаем чувствовать потерю. Напротив, мы получаем шанс на обретение, единение друг с другом в отношениях действительной подлинности и глубины. Древняя мудрость, тысячелетиями говорившая нам об иллюзорности «я» через метафоры и притчи, современная нейронаука, показывающая конструктивную природу нашего самовосприятия в строгих экспериментах, и, наконец, глубинное философское понимание природы реальности, все они указывают на одно и то же. Можно сомневаться, можно не верить, можно вообще пройти мимо. Это нормально. Каждый сам определяет, чем ему жить. Наличное существование. Вся эта подручность в том же телефоне, что мы постоянно теперь держим в руках, тоже занятие. Если этого достаточно, то и хорошо. Путь внутренней трансформации – это не какая-то приятная прогулка, чтобы предлагать ее всем и каждому, а обернуть мышление на самого себя, создав круг Урабороса, в который затем еще нужно решиться прыгнуть, презрев ужас ничто, это не развлечение в парке аттракционов. Но с другой стороны, что мы вообще теряем? Все свое, что мы могли потерять, мы уже потеряли, просто появившись на свет, Ведь единственное, что у нас есть нашего, это наша жизнь, а она, считайте, уже у нас отнята. Мы совершенно свободны, потому что знаем, чем этот фильм кончится. Но хотим ли мы смотреть ужасы, драмы и триллеры? Хотим ли мы такой жизни, сидеть среди других таких же зомби в сумраке нашего безумного кинотеатра, транслирующего массовый галлюциноз сознания? Может быть, мы просто встанем и выйдем на свет? Это не просто, а освобождение от иллюзии «я» – не интеллектуальное упражнение. Логическое доказательство иллюзорности, сконструированности нашего подручного мира не освобождает, но это вызов и зов экзистенции. Дословно экзистенцию можно перевести как предстояние, быть предбытием. И да, это настолько грандиозно, настолько захватывающе и пугающе, что не подобрать нужных слов. Это ужас, ничто, который Мартин Хайдеггер пишет с большой буквы. Это предстояние, на которое мы обречены самим фактом своего рождения, может длиться до скончания наших дней. Но можно просто сделать шаг, обнаружить подлинность и несокрытость, чтобы спокойно вернуться и больше не бояться жизни. Саммари. Мир – это страдание. Все мы это слышали 1000 раз. Но этот мир иллюзорен, а потому и наши страдания лишены всякого смысла. Более того, они фантазм, галлюциноз. Нам на самом деле нечего бояться. Любой же физический дискомфорт, только рябь на поверхности жизни – лишний способ почувствовать, что ты жив. Да, инстинкты нашего внутреннего зверька, оказываясь в пространстве понятийной матрицы, породили принципиально новую его форму – тотальную неудовлетворенность. Но именно это и позволяет нам развернуть эту понятийную матрицу до состояния, когда мы, наконец, можем осознать иллюзорность наших представлений о себе. Мы в этом своем подручном качестве лишь конструкты, мы искусственны. И никто не умрет, если мы это осознаем. Все наши страдания и метания, весь этот наш неустранимый внутренний голод – лишь сон, жизнь в забвении бытия. Мы принимаем свои представления о реальности за саму реальность, не замечая, как глубоко увязли во всех этих иллюзиях. И да, нам необходим другой род мышления. Мышление, что открывает нам просвет бытия, чтобы в просвете петли своего «я» мы, наконец, пережили иллюзорность всяких границ. Да, путь лежит через ужас, ничто, когда рушатся все привычные опоры сознания. Но это прекрасный страх. Наше мышление достигло такого уровня сложности, что способно увидеть собственные механизмы работы. Подобно тому, как мощный телескоп может заглянуть в далекие галактики, наш разум научился всматриваться в собственное устройство. Мы оказались в шаге от несокрытости, от возможности увидеть, что значит загадочное пророчество великого Парменида. Мыслить значит быть. Подлинное мышление, направленное на самого себя, способно прорваться сквозь пелену представлений и концепций к самому бытию. Но не потому, что оно создаст новые, более точные модели реальности, а чтобы осознать иллюзорность любых моделей. Так что, возможно, мы вовсе не зря страдали. По крайней мере, до сих пор. Как бы иначе мы заставили себя понять то, что открывается нам на этом пути героя. Заключение. Поверьте, смерть не страшна. Вы просто закроете глаза и все. Когда я лежал в палате реанимации, дежурный врач, не знавший, передаст ли он меня следующей смене живым, поделился. У тебя удивительное заболевание. Возможно, единственное, при котором человек умирает в полном сознании. Мне тогда это показалось забавным. Да, смерть страшна только в жизни. И все, кто читают эту книгу, уже в каком-то смысле и так мертвы. Наша кажущаяся жизнь проходит в саркофаге нашего разума и наших страданий. Мы смирились, что это нормально, что по-другому и не бывает. Это наше представление о мире и, что куда важнее, о самих себе, наш позолоченный саркофаг. Это иначе, как смертью в жизни, и не назовешь. Мы смотрим в нем фильм своей жизни. Но жить – это не смотреть, а быть. Не знаю, насколько я справился со своей задачей, Но на протяжении всей книги я пытался, через ужас и парадоксы, замыкать ваше мышление на него самого. Очень надеюсь, что кого-то это побудит проснуться от всего этого по-настоящему ужасного, но столь привычного для всех нас небытия. Не знаю, насколько мне это удалось. Но если я заронил в вас хотя бы каплю надежды на пробуждение, добытый мною дар не пропал даром. Просыпайтесь.